Глава 24. Тиана Дисонре. Талантливый техник. Отчаяние. Вот что почувствовала Тиана, когда связь с Ликсом пропала. Знакомое чувство. Она уже испытывала подобное. Давно, в раннем детстве, когда ее забирали у матери. Это потом она узнала, что ее мать была нелегальной роженицей, преступницей. Эта женщина где-то нашла рецепт зелья, временно ограничивающего действие симбионта. Потом несколько лет скрывалась от властей. Тиане было всего 3 года, когда их нашли. Какие-то чужие, незнакомые люди забрали ее из дома, привезли в какое-то место, где было очень много людей, и никого, кому бы было дело, до маленькой Тианы. Несколько месяцев будущая разведчица изображала смирение. А потом как-то ночью пробралась в кабинет директора детского интерната и нашла свои данные. На следующий день она сбежала. Потом уже девушка поняла, что ей позволили сбежать. Да, интернат — это не тюрьма. Там заботятся о детях, а не ограничивают их свободу. Но не заметить вовремя пропажу 4-летнего ребенка не могли все равно. Ей позволили сбежать. И, наверное, даже помогли как-то незаметно добраться до нынешнего места жительства мамы. Женщина ее не узнала и не поверила ее рассказам. Вызвала службу воспитания и сдала приблудного ребенка в тот же день. Больше Тиана не сбегала. Именно после того случая ей сообщили, что она станет свободным разведчиком, потому что для более почетной работы она слишком подвержена собственным эмоциям. Тиана не сопротивлялась. Ей нравилась эта профессия. С тех пор, как ее познакомили с Ликсом, она даже перестала жалеть о потерянной матери. Ликс заполнил ту дыру в душе, которая образовалась после потери. И вот теперь он тоже исчез. Если бы не Герман, разведчица сошла бы с ума. В первый момент, когда еще не осознала, что случилось, девушку накрыло кипучей жаждой деятельности. Нужно было срочно куда-то бежать. Что-то делать. Она забыла о вибромече, забыла о самом Германе. Она готова была лезть через заросли просто так, без подготовки. Если бы не было рядом скафандра, ее бы и это не остановило. Зато спокойный голос спутника помог немного прийти в себя, начать думать. Тиана с облегчением позволила собой руководить, не надеялась на собственные решения. И потом, когда стало ясно, что они просто не смогут докопаться до Ликса, Герман опять не дал ей впасть в истерику. Разведчица не была уверена, что даже будучи спокойной, смогла бы так быстро сообразить, где подземный ход. Догадалась бы, конечно, но не сразу. Время было бы упущено. Вот теперь Тиана наконец прочувствовала фразу спутника о том, что любой космический корабль должен быть оснащен лопатой. Над подземным ходом не было слишком густой растительности, но он все равно находился под довольно толстым слоем земли. Копать ее мечом было гораздо сложнее, чем лопатой. Но они с Германом все-таки справились. И скрежет, который она услышала, когда спутник уперся в крышу туннеля, стал чуть ли не самым приятным звуком из всех, что она слышала в жизни. До того сомневалась. Вдруг Герман ошибся в своих предположениях. Стены туннеля оказались довольно толстыми, толще, чем тот люк, который они вскрывали накануне. Но совместными усилиями им удалось прорезать в нем отверстие. В одном Герман ошибся. Это не было туннелем. Это было какое-то техническое устройство, в недрах которого они оказались. Переплетение труб, энерговодов и других совсем незнакомых механизмов было довольно плотным, но пробраться было возможно. Кое-где приходилось прорезать себе проход. Один раз Герман задел энерговод, отчего произошла яркая вспышка, и парня отбросило назад. Если бы не скафандр, защищающий и от электричества в том числе, несколькими синяками дело бы не обошлось. «Это что ж получается?» — прокашлявшись, спросил Герман. «Бункер у них давно обесточен, а вот эта неведомая хрень работает?» Тиане стало еще тревожнее. Лучше, чем убежище, и кинары, и технофанатики всегда оснащали только военные объекты. От чужих военных добра ждать точно не приходится. Тиана с трудом могла представить себе что-то, что может по-настоящему повредить Ликсу. Энерговоды. Если в них используется электроэнергия, значит, они могут использовать ее и против Ликса. Кто такие они, Тиана не знала, но здорово подозревала, что эти существа умерли давным-давно. «Это ведь какая-то ловушка, да?» — бормотала девушка, пробираясь под какой-то трубой. «Только она не может быть на Ликса, ведь так? Они ведь точно не могли с ним встречаться. Они ведь не знают, что его можно убить только электричеством или достаточно мощным взрывом. Достаточно мощным взрывом можно любое существо убить, но такого здесь точно не было. Мы бы и сами не выжили, если бы был такой сильный взрыв». «Все будет хорошо», — Герман явно старался ее успокоить. Говорил уверенно и твердо, будто действительно знал, что ничего плохого не случится. И Тиана верила, хотя знала, что спутнику известно не больше ее. «Это всего лишь эмоции», — сказала себе Тиана. «Всего лишь гормональный всплеск, химия и биология. Ты тем и отличаешься от животного, что являешься хозяином своего тела, а не наоборот». Еще несколько дней назад она бы и подумать не могла, что человек может разумно функционировать, не используя дополнительные средства контроля. «Вот рядом с тобой идет Герман, который понятия не имел ни о каких симбионтах. И он действует разумно, ну, по большей части». Разведчица вспомнила некоторые выходки спутника. «Так что и ты справишься». Больше не было ни лихорадочного возбуждения, ни уныния и апатии. Тиана почувствовала, что возвращается, наконец, в норму. «Да, Кусто все еще неизвестно где». Но теперь она не сомневалась, что они его найдут. Технический тоннель, по которому они пробирались, шел под уклон, и это навевало некоторый оптимизм. Кусто явно провалился очень глубоко, так что, возможно, они сейчас направляются как раз к нему. И они уже близко. Мешанина деталей, проводов и прочих металлических загогулин стала уже совсем густой. Как предполагалось все это обслуживать, Тиана не представляла. Но у них с Германом была другая задача. Так что там, где было невозможно пройти, они просто прорезали себе проход. «Нет, ну какая полезная штука!» — восхищался Герман, срезая очередную загогулину, которая мешала проползти в следующую полость. «Просто меч-кладенец какой-то. Железо режет, ну, не как масло, конечно, но все равно легко. Я бы на этой штуке женился». «Что такое меч-кладенец и что такое жениться?» — заинтересовалась Тиана. «Ты в отсутствие Кусто решила на себя его функции взять?» Герман почему-то нервно захихикал, но, видя, что она не понимает, пояснил. «Кусто тоже все время спрашивает всякую ерунду. Вернее, это я ее несу, на нервной почве, наверное. Но поскольку она не несет особого смысла, я как-то не ожидаю, что окружающим потребуется объяснение». «И все-таки...» Тиане показалось, что спутник почему-то не хочет отвечать на вопрос, и она решила настоять. «Меч-кладенец — это сказочное оружие, которое рубит любой материал и делает своего создателя непобедимым». «А жениться?» — настойчиво спросила Тиана. Германа передернула. «Это у нас такая замшелая традиция, которая давно потеряла практический смысл, но по-прежнему пользуется популярностью. Особенно почему-то среди женской части населения». И, видя, что Тиана по-прежнему ждет развернутого ответа, продолжил. «В общем, это процедура официального оформления отношений. Пара, которая решила быть вместе, торжественно заявляет об этом всем близким и дальним родственникам, друзьям и, самое главное, государству». «И какой в этом смысл?» — удивилась девушка. «Вот именно, вообще никакого», — обрадовался Герман. «Совершенно бессмысленное мероприятие. Пустая трата денег и времени». Тиана отчетливо поняла, что собеседник чего-то недоговаривает. Не может целая планета с огромным населением следовать традиции, которая не имеет практического смысла и приносит лишь убытки. Расспросить поподробнее не успела. Преодолевая очередную мешанину проводов, они с Германом буквально вывалились в какое-то помещение, предназначенное для бывших хозяев этого места. По крайней мере, покатые стены и пол были так же, как и в бункере, изрыты ямками и кочками, столь любимыми здешней цивилизацией. Но это все Тиану не заинтересовало, потому что дальняя стена была сделана из какого-то прозрачного материала. А за ним, в куче металлической стружки, неуклюже ворочался Кусто. «Живой! Тут!» «Почему мы его не слышим?» — озадаченно спросил Герман. «Или это не стекло?» Парень подошел к разделявшей их помещение и полость, в которой возился тихоход, перегородке, и принялся ковырять ее мечом. Получалось еще хуже, чем с металлическими прутьями. Всережущее лезвие оставляло на прозрачном материале царапины, но прорезать его насквозь никак не получалось. Герман попробовал рубануть изо всех сил, с разворота, но след на стекле остался еще более жалкий. «Попробуй нажимать медленно. Этот материал, вероятно, лучше сопротивляется ударным воздействиям, чем режущим», — напряженно предложила Тиана. Она уже разглядела, почему Кусто до сих пор не выбрался. Он попал в ту же ловушку, что недавно оценил на себе Герман, только паутина, опутавшая тихохода, была в сотни раз больше. Герман совет внял, уперся острием в перегородку. «Медленно, медленно!» Меч начал погружаться. На то, чтобы вырезать крохотную треугольную щелочку, ушло минут 30. Зато эффект сказался сразу. Как только треугольный кусок выпал из стены, в шлемы спутников сразу же ворвался голос Кусто. «Помогите мне кто-нибудь, пожалуйста!» Тихоход, видимо, уже и не надеялся на то, что его услышат, так что бубнил монотонно, просто чтобы не молчать. «Вытащите меня отсюда! Я больше не хочу никаких вкусных ископаемых. Я хочу на волю, в космос. По тундре, по железной дороге, где мчится поезд, Воркута-Ленинград». «Черт, надо заканчивать с бесконтрольным распространением информации», — ошарашенно пробормотал Герман. «Это ж когда я такое пел?» «Герман, ты меня слышишь? Или у меня тоже начались галлюцинации? Герман, Тиана!» «Мы здесь!» — ответила девушка, счастливая от того, что чувствует, наконец, Ликса. «Как ты сюда попал?» «Где здесь? Я вас не вижу. Но хорошо уже, что слышу. Я думал, вы меня никогда не найдете. А самому выбраться никак не получается». «Мы тебя видим. Тут такая прозрачная стена, за которой мы и стоим. Пока Герман не проковырял в ней отверстие, мы тебя не слышали. И все-таки, как ты сюда попал?» Тиана забрала у уставшего парня меч и попыталась расширить отверстие. Не очень успешно. Сил у нее все-таки поменьше, чем у варвара. А без серьезного нажима меч только бесполезно скользил по бронестеклу. Хорошо еще, что лезвие вроде бы не портится. «Я не знаю», — ответил Кусто. «Я начал осваивать месторождение. Все было хорошо. Очень высокая концентрация необходимых мне веществ. И главное, в мелких фракциях, так что даже усилий прилагать не нужно. А потом что-то зашуршало. Я провалился. Меня облепило очень тонкими тросами, которые еще и к полу привязаны, так что я даже не могу взлететь. И гравитационный коготь не работает, представляешь? Такое ощущение, что эти нити, которыми меня опутало, экранируют меня от всего окружающего. А еще они продолжают сжиматься. У меня прочная оболочка, но кое-где ее уже прорвало. Это больно. Поторопитесь, пожалуйста. Я стараюсь уплотниться в местах соприкосновения, но сил надолго не хватит». Тиана тут же посерьезнела. Она видела ячейки сети. Они довольно широкие. Но если Кусто разрежет на столько частей, не факт, что он выживет. Но даже если и выживет, восстановление займет очень много времени. «Черт, мы пока проковыряемся, дофига времени пройдет!» Герман испытывал те же опасения. «Герман, это ведь ловушка!» Тиана постаралась отбросить начинающуюся панику. «И она по-прежнему действующая, а мы находимся в центре управления, и я попробую разобраться, как ее отключить». Разведчица как раз обратила внимание на знакомый по посещению бункера вертикальный столбик. Здесь он был всего один, так что выбирать не потребовалось. Тиана принялась осматривать устройство в надежде найти какие-нибудь элементы управления. Бесполезно. В отличие от тех, что в бункере, этот столбик как-то работал. Какие-то участки поверхности на нем светились, причем разными цветами и не только в видимом спектре. Благодаря скафандру Тиана могла видеть и инфракрасное, и ультрафиолетовое свечение. Однако на попытки нажимать светящиеся участки устройство никак не реагировало. Девушка обратила внимание на отверстия, покрывавшие устройство. Если это предназначено для пауков, им было бы удобно совать в эти отверстия лапы. Тиана сунула в один из таких палец, но до дна не достала. Никакой реакции на это действие опять не последовало. «Герман, у тебя нет чего-нибудь длинного, чтобы засунуть в эту дырку?» «Извини, я сейчас не в форме для такого», — непонятно ответил Герман. «То есть я хотел сказать нет, нету». «Тогда дай мне, пожалуйста, на секунду меч», — Тиана почувствовала, что злится. Кусто в наушниках стонет все сильнее. Девушка, хорошо знавшая своего Ликса, прекрасно сознавала, что эти стоны, по большей части, — показуха. Попытка поторопить спасителей. На самом деле Кусто пока держится. Если бы было совсем паршиво, он бы, наоборот, молчал и говорил, что все хорошо, чтобы не расстраивать напарницу. Однако доводить до такого не хотелось. Уже было видно, как глубоко врезались в тело тихохода прочные тонкие нити. «Блин, дружище, ты становишься похож на ветчину», — пробормотал Герман, передавая девушке меч. «Тиана, зачем тебе?» «Чтобы разобраться в этой технике», — невозмутимо ответила девушка и с размаху опустила меч на ненавистный орган управления. «Один раз, другой, третий». Из столбика потоком сыпанули какие-то искры. А потом все затихло, и даже участки, светившиеся разноцветным, погасли. «Ой, кажется, больше не сжимается», — радостно доложил Кусто. «А ты талантливый техник», — с уважением произнес Герман. Теперь, когда тихоходу больше не грозило быть разрезанным на части, можно было не спешить. Они около часа пытались придумать, каким образом выбраться в основную рабочую зону ловушки, но так и не преуспели. Пришлось монотонно резать прозрачное стекло. На то, чтобы проделать достаточно широкое отверстие, ушло не меньше 3 часов, заполненных изобретательными стонами тихохода. Он тоже воспрянул духом, поэтому не стеснялся красочно описывать нечеловечески мучительные страдания, которые он испытывает. Герман, развлекаясь, на каждую новую реплику тихохода придумывал свою, описывая пытки, которые были приняты у них на родине. Тиана не верила, потому что настолько извращенные издевательства воплотить не может ни один нормальный человек. Таких маньяков любое общество утилизирует в первую очередь, еще до того, как они успеют натворить дел. Проход был, наконец, проделан. Герман с Тианой еще несколько часов бродили вокруг тихохода, по колено вязли в сыпавшемся внутрь ловушки вместе с тихоходом песке и разрезали нить за нитью. «Ура!» Кусто наконец зашевелился, чуть не раздавив неловким движением неосторожного Германа, дернулся и стряхнул с себя остатки паутины. «Все, заходите скорее. Ноги моей больше на этой планете не будет». «Нет уж, ты хотел пополнить запасы полезных веществ? Так пополняй. Да и мы здесь еще не закончили». «Но а если на меня еще какая-нибудь ловушка сработает?» Поразился такой жестокости Ликс. «Вдруг тут еще есть?» «Ничего, если что, мы тебя вытащим. Но это, думаю, уже не сработает, так что можешь ничего не опасаться». «Не ожидал от тебя такой строгости», — удивленно пробормотал Герман. «А к тебе у меня тоже есть вопрос», — серьезно уставилась на него девушка. и я больше не собираюсь путешествовать с непонятным пассажиром, который может уйти в любой момент. Поэтому либо ты становишься членом команды, нашим с Кусто напарником, либо я отправлю тебя обратно на Землю. Выбирай. Определи уже, наконец, свой статус». «Можно было и раньше предложить», — ворчливо ответил Герман. «Конечно, согласен». Тиану вдруг накрыло совершенно незнакомое чувство. «Кажется, это счастье», — решила девушка. Конец первой книги. Читали Тася Миролюбова и Сибиряк.